по следам. Но она, но она убегает. Я читаю по глазам, что она что-то намекает. А я за нею по следам, она убегает. А я читаю по глазам, она что-то намекает. Давай поговорим о том о сём, потом на караоке в унисон. Давай не торопиться никуда, ты все дела оставим нам потом.